Уездная власть. Губерния делилась на уезды, административными центрами которых были уездные города. Уездным или другим негубернским городом, так называемым заштатным, управлял городничий, полицейский чиновник, распоряжавшийся всеми делами города. Городничий лучше всего нам знаком по ревизору Гоголя. Это полновластный хозяин города, в его подчинении все чиновники уездного правления. Он отвечает за такие, казалось бы, далекие от полиции учреждения, как народные училища или богоугодные заведения, то есть больницы, приюты, богадельни. Между тем, еще с 1785 года в губернских и уездных городах существовал и выборный орган, шестигласная дума, из шестигласных, то есть депутатов от разных сословий, руководимая городским головой. Такой городской голова, хотя и не выведен в ревизоре, но упоминается. Для встречи мнимого ревизора судья Ляпкин-Тяпкин предлагает вперед пустить голову, духовенство и купечество. На что городничий возражает: «Нет-нет, позвольте уж мне самому». Чичиков побывал и на закуске после обедни, данной городским головой, которая тоже стоила обеда. Но власть городской думы и городского головы до реформы 1870 года была совершенно призрачной и неощутимой. Реальной властью обладали не выбранные лица, а назначенные правительственными органами чиновники. В уездном городе это был городничий, мало считавшийся с законами. Другой яркий образ городничего в русской литературе – Градобоев в комедии Островского «Горячее сердце». Это грубый, невежественный, вместе с тем ловкий и изворотливый служака. «У тебя закон, а у меня костыль», — говорит он купцу Хлынову. В рассказе «Однодум» Лесков писал: «В ту отдаленную пору самое главное лицо в каждом русском городишке был городничий. Не раз было сказано и никем не оспорено, что по понятию многих русских людей каждый городничий был третье лицо в государстве». Государственная власть в народном представлении от первоисточника своего монарха разветвлялась так: первое лицо в государстве – государь, правящий всем государством, за ним второе – губернатор, который правит губернией, и потом прямо за губернатором непосредственно следует третье – городничий, сидящий на городу. В уездном городе заседал уездный суд, служивший до 1863 года первой судебной инстанцией для дворян. Он решал мелкие уголовные и гражданские дела, чаще всего споры о землевладениях. Как действовал уездный суд, подкупленный богатым помещиком, ярко показал Пушкин во второй главе Дубровского. Никакого следствия, прений сторон, защиты. Вызванный в уездный суд Андрей Гаврилович Дубровский вынужден выслушать уже готовое судебное определение, лишающее его законно принадлежащего ему имения. Потерпевшему предоставлено только право апелляции, то есть обжалования приговора в вышестоящей инстанции. Юмористическое изображение заседания Поветового, то есть того же уездного суда, пытавшегося помирить Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем, дал Гоголь в его известной повести, вошедшей в книгу «Миргород». Уездный судья был после городничего вторым лицом в уездном городе. Эту должность в ревизоре представляет Ляпкин-Тяпкин, который более увлекается охотой, нежели делом, и не скрывает, что взятки берет борзыми щенками. Узнав о грозящей ревизии, он спокойно говорит: «В самом деле, кто зайдет в уездный суд? А если и заглянет в какую-нибудь бумагу, так он жизни не будет рад. Сам Соломон не разрешит, что в ней правда и что неправда». При судье Ляпкине-Тяпкине состоял заседатель, от которого, по словам городничего, такой запах, как будто он сейчас вышел из винокуренного завода. В ревизоре мы знакомимся и с другими представителями уездных властей. Таков земляника, проныра и плут, ведающий богоугодными заведениями, учрежденными, по объяснению Даля, для презрения нуждающихся в том, дряхлых и калек, хворых и нищих. Хлопов, смотритель училищ, запуганный и жалкий человечек, изрекающий: «Не приведи Бог служить по ученой части, всего боишься». Фраза, характерная для Николаевской эпохи, когда учебные заведения находились под строжайшим надзором властей, опасавшихся развития вольнодумства. Власть Городничего, как показывает и само название должности, ограничивалась территорией города. Кто же правил в остальном уезде? Главой административно-полицейской власти уезда без городов до 1862 года был капитан-исправник. В жизни и литературе он часто именовался просто исправником. При нем было 2-3 помощника, земские заседатели. Исправники и заседатели избирались местным дворянством из своей среды, должности были платными. Неожиданно нагрянувшего Чичикова пугливая коробочка принимает за местного заседателя. Исправник, высокий и толстый мужчина лет 50 с красным лицом и в усах, вместе с заседателем Шабашкиным, стряпчим и писарем приезжает в Кистеневку, чтобы оформить передачу имения Дубровского Троекурову. Избиение Чичикова слугами Ноздрева прерывает приезд капитана-исправника, который объявляет Ноздреву, что тот находится под судом за учиненное им до того избиение помещика Максимова. Слово «исправник» от выражения «исправлять должность», то есть исполнять обязанности служить, обыгрывается в эпиграмме о местном исправнике, которая содержится в рассказе «Затишье Тургенева». «Недаром славно дворянским выбором почтен, он пьет и кушает исправно, так как же не исправник он?» С 1837 года помощниками уездного исправника вместо земских заседателей стали становые пристава, каждый из которых ведал станом, полицейским округом. Уезд разделялся на 2-3 округа. Были дворянские заседатели, их курацапами звали, вместо них становых приставов завели, тоже курацапами зовут. «Ничего не поделаешь», — говорится в романе Писемского «Тысяча душ». До 1863 года исправник стоял во главе низшего земского суда, уездного административно-полицейского органа, ведавшего всеми сословиями, кроме дворян. Его не надо смешивать с уездным судом, о котором речь шла выше. Низший земский суд творил в уезде, что хотел. В поэме Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» читаем. «Где же наши куры?» — девчонки орут. «Не орите, дуры, съел их земский суд, взял еще под воду, досулил постой, славно жить народу на Руси святой». В 1863 году низший земский суд был упразднен, так же, как и должность городничего. Власть уездного или земского исправника с той поры распространилась и на уездный город. Исправники, назначаемые правительством, начальники уездной полиции, просуществовали вплоть до 1917 года. В 1878 году становые пристава получили в свое распоряжение урядников, сельских полицейских. Их не надо путать с урядниками-унтер-офицерами казачьих войск, к которым они не имели никакого отношения. В период реакции в 1889 году с ростом недовольства на селе и в условиях назревания революционной ситуации правительство ввело в уездах должность земского начальника, назначаемого из дворян. Он объединял в своих руках как административную, так и судебную власть над крестьянством всего уезда, утверждал в должности избранных крестьянами старост, был скор на суд и расправу. Во всех произведениях русской литературы земский начальник изображается фигурой зловещей и всевластной на селе. Он мог посадить в тюрьму любого пришедшегося ему не по нраву крестьянина. О самодурстве и наглости земских начальников можно многое прочитать у Горького в рассказе «Кирилка», романе «Жизнь» Клима Самгина. В повести «Мать» выведен земский начальник, который заставлял мужиков кланяться лошади его, когда ее по деревне вели, а кто не кланялся, того под арест сажал.